6. Сайлас. Удивительно, сколько всего можно узнать, когда держишь рот на замке. Аврил и Брайан — брат с сестрой. Она замужем, но мне все равно как-то удалось уговорить ее на тайные встречи, что неожиданно. Но, судя по всему, мы недолго пробыли вместе. Еще более странно, что я ходил к ней за утешением, узнав о Чарли и Брайане. Основываясь на том, что я узнал о Сайласе, о себе, не похоже, чтобы он хотел быть с кем-то еще, кроме Чарли. Может, это была месть? Или я использовал Аврил, чтобы добыть информацию? Следующие 10 минут я обдумываю новые факты и обхожу кампус в поисках спортзала. Все выглядит одинаково. Лица, здания, глупые мотивационные плакаты. Наконец, я сдаюсь и прячусь в пустом кабинете. Сажусь за стол у дальней стенки, открываю рюкзак со своим прошлым. Достаю дневники и пару писем, сортирую их по дате. Большинство содержит переписку между мной и Чарли, но есть и парочка от ее отца, отправленные из тюрьмы. От этого немного грустно. Остальные прислали неизвестные мне люди, предположительно, ее друзья. Их послания раздражают своей пустой болтовней и неграмотностью. Я взбешенно откладываю их в сторонку. Что-то мне подсказывает, что происходящее с нами не имеет никакого отношения к кому-либо другому. Хватаю одно из писем отца Чарли и читаю. «Здравствуй, бусинка. Помнишь, почему я так тебя прозвал? Ты была такой крошечной, когда родилась. Я никогда прежде не держал в руках ребенка. Помню, как сказал твоей маме. Она такая маленькая, прямо как бусинка. Я скучаю, малышка. Знаю, тебе тяжело. Будь сильной ради сестры и мамы. Они не такие, как мы, им понадобится твоя помощь, пока они будут справляться с горем. Пока я не вернусь домой. Поверь, я работаю изо всех сил, чтобы вернуться к вам. Сейчас я много читаю, даже ту литературу, которую ты мне посоветовала. Помнишь книгу с яблоком на обложке? Вау, этот Эдвард такой, как ты там сказала, мечтательный. Как бы там ни было, я хотел обсудить с тобой нечто важное. Пожалуйста, выслушай меня. Я знаю, что вы с Сайласом дружите уже много лет. Он хороший мальчик. Я не виню его в поступках отца. Но ты должна держаться подальше от этой семьи, Шарлиз. Я им не доверяю. Однажды я все тебе объясню. Но прошу, не общайся с Нэшами. Сайлас просто пешка в руках отца. Боюсь, они будут использовать тебя, чтобы добраться до меня. Пообещай, что прекратишь ваше общение. Я сказал твоей маме, чтобы пользовалась деньгами со второго счета. Это поможет вам какое-то время продержаться на плаву. Если придется, продай ее кольца. Она будет против, но ты не обращай внимания. Люблю тебя, папа. Я читаю письмо дважды, чтобы ничего не упустить. Что бы ни произошло между нашими отцами, это серьезно. Теперь отец Чарли в тюрьме, и, исходя из этого письма, не считает свой приговор справедливым. Это наводит меня на размышления, не может ли мой отец действительно быть виноватым. Откладываю письмо. Если сделать отдельную стопку для писем с полезной информацией, то нам больше не придется тратить время на бесполезные записки, когда мы снова потеряем память. Открываю следующее. Вид у него такой потрепанный, словно его перечитывали сотню раз. «Милая малышка Чарли, ты и вправду становишься очень злой, когда голодная. Прямо-таки сама не своя. Нельзя ли нам брать с собой разные батончики про запас? А то я немного волнуюсь о своей репутации. Парни прозвали меня подкаблучником. Я и сам знаю, как это выглядит со стороны. Вчера я, как какой-то юнец, побежал тебе за куриными крылышками и пропустил лучшую часть игры. Мне не удалось увидеть величайшую победу в истории футбола. А все потому, что я трус. Так люблю тебя. Ну и что, что я подкаблучник? Ты выглядела очень соблазнительно с куриным жиром на лице. Вгрызаясь зубами в куски мяса, как дикарка. Господи, я просто хочу жениться на тебе. Никогда-никогда. Сайлас». Мое лицо расплывается в улыбке, но я тут же себя одергиваю. Тот факт, что эта девчонка где-то потерялась, не имеет понятия, кто она и где находится, не оставляет места для улыбок. Беру следующее письмо, считая нужным прочитать послание от нее мне. «Милый малыш Сайлас. Лучший концерт в жизни. Ты даже привлекательнее Гарри Стайлза, особенно когда дергаешь плечом и делаешь вид, что куришь сигару. Спасибо, что запер нас в чулане и исполнил свое обещание. Мне очень понравился этот чулан. Надеюсь, однажды мы сможем построить такой же в нашем доме. Будем бегать туда и целоваться, пока дети спят. Вот только надо запастись едой, потому что «Ну, ты знаешь, какой я бываю, когда голодна. Кстати, о еде. Мне пора идти, так как дети, за которыми я приглядываю, решили смыть банку с огурцами в унитаз. Беда. Может, просто заведем собаку? Никогда-никогда, Чарли». «А она мне нравится. Как бы странно это ни звучало, но рядом с ней я даже сам себе нравлюсь. В груди зарождается ноющее чувство. Я всматриваюсь в почерк девушки, он кажется мне знакомым. Меня охватывает грусть, я помню, каково быть грустным. Читаю еще одно письмо, на сей раз от меня ей, надеясь лучше узнать себя как личность. «Малышка Чарли, сегодня я скучал по тебе, как никогда раньше. Тяжелый выдался денек, как и все лето, если честно. Предстоящее судебное разбирательство и запрет на встречи с тобой официально сделали этот год худшим в моей жизни. А все так хорошо начиналось. Помнишь ту ночь, когда я пробрался к тебе в окно? Я уж точно не забуду, ведь она записана у меня на видео, и я пересматриваю его каждый день перед сном. Но даже если бы его не было, я бы все равно помнил каждую деталь той встречи. Мы впервые провели вместе ночь с тех пор, как стали парой, хотя я и не должен был оставаться. Но просыпаться и смотреть, как блики солнца играют на твоем лице, было невероятно сказочно. Словно все те 6 часов, которые я держал тебя в своих объятиях, не были наяву. Жизнь просто не может быть такой идеальной и беззаботной, как в тот момент. Иногда ты порицаешь меня за то, что я в таком восторге от той ночи, но я просто никогда не называл тебе причину. После того, как ты заснула, я придвинул камеру к нам поближе, затем обнял тебя и прислушивался к твоему дыханию, пока сам не уснул. Периодически, когда меня мучает бессонница, я включаю то видео. Знаю, странно, но ведь за это ты меня и любишь, не так ли? Ты любишь то, как сильно я люблю тебя. И да, я действительно люблю тебя всем своим существом. Больше, чем кто-либо заслуживает быть любимым. Ничего не поделаешь. С тобой сложно любить, как обычные люди. Ты сводишь меня с ума. Вскоре все проблемы исчезнут естественным путем. Наши семьи забудут, сколько боли причинили друг другу. Они поймут, сколь сильны наши чувства, и будут вынуждены смириться с этим. А пока никогда не теряй надежду. Никогда не переставай любить меня. Никогда не забывай. Никогда-никогда. Сайлос. Я закрываю глаза и медленно выдыхаю. Как это вообще возможно, скучать по кому-то, кого даже не помнишь? Я откладываю письма и начинаю рыться в дневниках Чарли. Мне нужно найти те, в которых есть записи о событиях, связанных с нашими отцами. Похоже, они и стали причиной всех бед. Беру первый попавшийся и открываю случайную страницу. Ненавижу Анику. Господи, до чего же она глупая. Переворачиваю на другую. Мне тоже не по душе эта девица. Ну, а сейчас она не имеет значения. Сайлос приготовил мне праздничный торт на день рождения. Вышло отвратительно. По-моему, он забыл добавить яйца. Но это был самый чудесный шоколадный провал, который я когда-либо пробовала. Я была так счастлива, что даже не скривилась, когда попробовала кусочек. Но, боже, до чего же он мерзкий на вкус. У меня лучший парень в мире. Мне хочется дочитать эту запись, но нет времени. Какой идиот забудет добавить яйца? Переворачиваю вперед. Сегодня забрали моего отца. Сажусь ровнее. Сегодня забрали моего отца. Я ничего не чувствую. Когда же меня накроет? А может, у меня наоборот переизбыток эмоций? Все, на что я способна, это сидеть и смотреть в стенку. Я чувствую такую безнадежность, словно мне надо сделать что-то полезное. Все изменилось, и в моей груди зияет рана. Сайлос продолжает приходить ко мне домой, но я не хочу его видеть. Или кого-либо другого. Это несправедливо. Зачем заводить детей, а потом делать какую-то глупость и бросать их? Папа говорит, что это все ошибка, и правда всплывет на поверхность, но мама не перестает плакать. Мы также не можем воспользоваться кредитками, все они заморожены. Телефон беспрестанно трезвонит, а Джанет сидит на кровати и сосет палец, как в детстве. Мне просто хочется умереть. Ненавижу того, кто сделал это с моей семьей. Я даже не могу. Переворачиваю пару страниц. Нам придется съехать. Сегодня приходил папин адвокат. Суд решил забрать наш дом для погашения долга. Я узнала об этом случайно, когда подслушивала их разговор с мамой за дверью в кабинет. Как только адвокат ушел, она заперлась в спальне и не выходила 2 дня. Через дней 5 нам нужно будет съехать. Я начала собирать вещи, но даже толком не знаю, что можно забрать. Да и где мы теперь будем жить? С неделю назад у меня начали выпадать большие клочки волос, когда я расчесываюсь или мою голову. А вчера у Джанет были неприятности в школе, потому что она расцарапала лицо девочки, смеявшейся над тем, что наш папа в тюрьме. У меня есть пара тысяч долларов на сберегательном счете, но если говорить серьезно, кто решится сдать мне дом? Не знаю, что и делать. Мы так и не поговорили с Сайлосом, и он приходит каждый день. Я попросила Джанет избавиться от него. Мне так стыдно. Все обсуждают нас, даже мои друзья. А Ника случайно добавила меня в групповой диалог, где они обменивались мемами о тюрьме. Хотя, если подумать, сомневаюсь, что это была случайность. Она бы с радостью прибрала Сайлоса в свои лапы. Что ж, теперь у нее есть такая возможность. Как только он поймет, какой позор навлекла на себя моя семья, то не захочет иметь со мной дела. Господи, что же я был за человек? Почему она так думала? Я бы ни за что не думаю, что я мог бы. А вдруг я закрываю дневник и потираю лоб. У меня начинает болеть голова, а я ни на дюйм не приблизился к разгадке. Решаю почитать еще одну страницу. Я скучаю по своему дому. Можно ли так его называть, если учитывать, что он уже не мой? Я скучаю по своему бывшему дому. Иногда я прихожу туда, становлюсь на противоположную часть улицы и погружаюсь в воспоминания. Не знаю, была ли наша жизнь такой уж прекрасной до того, как папу посадили, или я просто жила мечтой о роскоши. По крайней мере, тогда я не чувствовал себя неудачницей. Мама только и делает, что пьет. Ей стало плевать на нас. Трудно не задаваться вопросом, а не было ли так и раньше, или мы были просто декорациями в ее гламурной жизни. Ныне ей не все равно лишь на то, что чувствует она. Мне жаль сестру. У меня хотя бы был шанс вкусить настоящую жизнь с настоящими родителями. Она же все еще маленькая. Данная ситуация неминуемо отразится на ней, она даже не имеет нормального представления о том, каково жить полноценной семьей. Джанет постоянно злится. Тоже можно сказать и про меня. Вчера я издевалась над мальчишкой, пока тот не заплакал. Это было приятно. И неприятно одновременно. Но, как говорил папочка, если быть жестче, чем они, мне не смогут причинить боль. Я переплюну всех в их же игре, и меня оставят в покое. Вчера после занятий мы ненадолго встретились с Сайлосом. Он накормил меня бургером и отвез домой. Ему впервые довелось увидеть ту дыру, в которой мы нынче живем. Я заметила шок на его лице. Он высадил меня, а примерно через час я услышала звуки газонокосилки снаружи. Он заехал к себе и взял ее вместе с парой инструментов, чтобы привести мой дом в более прилежный вид. Я хотела бы любить его за это, но чувствовала лишь стыд. Сайлос делает вид, что его не волнует, как сильно изменилась моя жизнь, но я знаю, что это не так. Не может быть, ведь я уже не та, какой была прежде. Папа часто мне пишет. Не знаю, можно ли верить его словам. Если он прав, даже думать об этом не хочу. Копаюсь в письмах ее отца. О каком из них шла речь? Тут я вижу его. В животе все скручивает. «Милая Шарлиз, вчера я разговаривал с твоей мамой. Она сказала, что ты все еще встречаешься с Сайлосом. Я очень разочарован. Я же предупреждал тебя о его семье. Его отец виноват в том, что я в тюрьме, и ты все равно продолжаешь любить Сайлоса. Ты осознаешь, как мне больно об этом слышать. Ты думаешь, что знаешь его, но он такой же, как его отец. Не семья, а клубок змей. Шарлиз, пойми, я не пытаюсь тебя обидеть. Я всего лишь хочу уберечь тебя от этих людей». Вот только я заперт за решеткой и не могу позаботиться о собственной семье. Я могу только предупредить тебя и надеяться, что ты прислушаешься к моим словам. Мы потеряли все — дом, репутацию, семью. Зато к их и без того безразмерному капиталу прибавился и наш. Это неправильно. Пожалуйста, держись от них подальше. Только взгляни, что они со мной сделали. Со всеми нами. Передай сестре, что я люблю ее. Папа. После этого письма я проникаюсь сочувствием к Чарли. Ей пришлось выбирать между парнем, который, несомненно, был без ума от нее, и отцом, любящим манипулировать. Нужно проведать его. Я нахожу ручку и переписываю обратный адрес письма. Достаю телефон, вбиваю его в поисковике. Тюрьма находится примерно в 2,5 часах езды от Нового Орлеана. И это только в одну сторону. Достаточно много времени, потраченного зря, когда у меня всего 48 часов. К тому же меня преследует ощущение, что все это время я был занят не очень полезным делом. Записываю расписание визитов и решаю, что если не найду Чарли до утра, то поеду к ее папе. Судя по этим письмам, он для нее самый близкий человек. Ну и бывший Сайлос, конечно же. Раз уж я понятия не имею, где она может быть, у ее отца могут быть догадки. Интересно, согласится ли он навстречу? Из коридора доносится резкий звук звонка с урока, и я вздрагиваю. Беру стопки писем и аккуратно прячу их в рюкзак. Это был последний урок. Надеюсь, я найду креветку на указанном месте.